На последнем листке под заголовком «Предварительная операция» было написано. Первое. Успех предварительной операции жизненно важен для основной. Я требую только одного. Ее нужно провести в 2 недели. Второе. В квадрате МР 64-45-50 листа номер 171 военной топографической карты масштаба 1 к 4 тысячам обозначен склад артиллерийского снаряжения. В бараке номер 5 хранятся 6 ящиков зеленого цвета с обычными метками Министерства обороны, но на всех белой краской обозначена партия 3/93 серия ГФ-1. Необходимо украсть один из ящиков. Содержимое всех 6 одинаково, ящик нужно спрятать в надежном месте. Третье. Операцию выполнить с минимумом насилия. Или вы, или Бернардс обязаны участвовать в ней непосредственно. Рейкс аккуратно согнул листки бумаги и положил их в нагрудный карман. Партия 3/93, серия ГФ-1. Здесь и не пахло теми аферами, которые проворачивали они с Бернерсом. Он вышел из дома и купил топографическую карту. Артиллерийский склад был в Кенте, недалеко от Ротхэма. Не успел Рейкс вернуться, как в квартиру вошла Бёль с большим чемоданом в руке. Он отнес его во вторую спальню. Бёль сняла пальто, переоделась в простое платье со старинной французской монеткой на груди. «Если вы заварите чай, мы немного поболтаем», — сказал он. «Я бы хотел кое-что выяснить». Когда чай был готов, Рейкс спросил. «Куда вы ходили за вещами? На Парк-стрит?» «Да». «Я живу или там?» «Или Уилтшире, но мне почему-то было интереснее жить с ним в Сити». «Вы спите с ним?» «Раньше это бывало. Теперь нет». Вопрос не вызвал у нее никаких эмоций, настолько старик был ей безразличен. «Что у него с лицом?» «Насколько я знаю, в молодости он обгорел. Как это случилось, мне неизвестно». «Как вы думаете?» «Чего он добивается? Коллекционирует людей, потом их шантажирует?» «Мне кажется, все началось с бизнеса. Знаете, собрать о ком-то всякую грязь, а потом с ее помощью провернуть какое-нибудь дело, и вот теперь все это разрослось, стало чем-то еще?» «Пожалуй, так». «Он, конечно, предупредил, что я стану вас расспрашивать, да». «И вы расскажете ему об этом?» «Да». «Вы ведь хотели бы освободиться от него, правда?» «Да». «Я тоже». «Мы могли бы сделать что-нибудь вместе». «Он предупреждал, что вы заговорите и об этом». «Итак, каков ваш ответ?» «Я не знаю». «Ну что ж, не торопитесь. А теперь перейдем к делу. Знаете ли вы об инструкциях, которые я получил?» «Нет». Сейчас ей стало легче говорить с ним, хотя полностью смягчить свой тон она еще не могла. К тому же она подозревала, ничего другого ей не оставалось, что ему на нее наплевать. Он думает только о себе. Выйти сухим из любой передряги, лишь это заботит его. «Досье. Могу я получить из них то, что захочу?» «Он разрешил, но непременно узнает, какими досье вы пользовались». «Верно». «У вас хорошая память?» «Да». «Мне нужен человек лет 40, англичанин, служивший в армии или на флоте, который умеет носить форму и знает устав. Кто знаком с автомобилями и не слишком образован, кто может постоять за себя в драке. Понятно?» «Да. Сегодня?» «Нет, можно и завтра. У меня в запасе 2 недели. Начнем с завтрашнего дня. Значит, на сегодня мы свободны». «Вы хорошо готовите?» «Нет, ничего у меня по-настоящему не выходит». «Тогда приглашаю вас на обед». «Это невозможно», — с ноткой тревоги возразила она.